«Укусили! Они меня укусили!» — хныкла Эмма. Пародин поднял голову, взглянул, нахмурился. «Какого еще?» «Это что, Абак?» — спросил он. «Пожалуйста, дай взглянуть». Несколько неохотно Скотт принес свою игрушку к стулу отца. Пародин прищурился. Абак в развернутом виде представлял собой квадрат не менее футов в поперечнике, образованный тонкими твердыми проволочками, которые местами переплетались. На проволочке были нанизаны цветные бусы. Их можно было двигать взад и вперед, с одной проволочки на другую, даже в местах переплетений. Но ведь сквозную бусину нельзя передвинуть с одной проволоки на другую, если они переплетаются. Так что, очевидно, бусы были не сквозные. Пародин взглянул внимательнее. Вокруг каждого маленького шарика шел глубокий желобок, так что шарик можно было одновременно и вращать, и двигать вдоль проволоки. Пародин попробовал отсоединить одну бусину. Она держалась как намагниченная. Металл? Больше похоже на пластик. Да и сама рама. Пародин не был математиком, но углы, образованные проволочками, были какими-то странными. В них совершенно отсутствовала эвклидова логика. Какая-то путаница. Может, это так и есть? Может, это головоломка? Где ты взял эту штуку? Мне дядя Гарри дал, мгновенно придумал Скотт. В прошлое воскресенье, когда он был у нас. Пародин попробовал передвигать бусы и ощутил легкое замешательство. Углы были какие-то нелогичные. Похоже на головоломку. Вот эта красная бусина, если ее передвинуть по этой проволоке в том направлении, должна попасть вот сюда. Но она не попадала. Лабиринт. Странный, но наверняка поучительный. У Пародина появилось ясное ощущение, что у него на эту штуку терпения не хватит. У Скотта, однако, хватило. Он вернулся в свой угол и, что-то ворча, стал вертеть и передвигать бусины. Бусы действительно кололись, когда Скотт брался не за ту бусину или двигал ее в неверном направлении. Наконец, он с торжеством завершил работу. «Получилось, пап!» «Да? А ну-ка посмотрим!» Эта штука выглядела точно так же, как раньше, но Скотт улыбался и что-то показывал. «Я добился, чтобы она исчезла». «Но она же здесь!» «Вон та голубая бусина. Ее уже нет». Пародин этому не поверил и только фыркнул. Скотт опять задумался над рамкой. Он экспериментировал. На этот раз эта штука совсем не кололась. Абак уже подсказал ему правильный метод. Сейчас он уже мог делать все по-своему. Причудливые проволочные углы сейчас почему-то казались уже не такими запутанными. Это была на редкость поучительная игрушка. «Она, наверное, действует», — подумал Скотт, — «наподобие этого стеклянного кубика». Вспомнив о нем, он вытащил его из кармана и отдал Абак Эмме, онемевшей от радости. Она немедленно принялась за дело, двигая бусы и теперь не обращая внимания на то, что они колются, да и кололись они только чуть-чуть. И поскольку она хорошо все перенимала, ей удалось заставить бусину исчезнуть почти так же быстро, как Скотту. Голубая бусина появилась снова, но Скотт этого не заметил. Он предусмотрительно удалился в угол между диваном и широким креслом и занялся кубиком. Внутри были маленькие человечки, крошечные куклы, сильно увеличенные в размерах благодаря увеличительным свойствам стекла, и они двигались по-настоящему. Они построили дом. Он загорелся, и пламя выглядело как настоящее. Они стояли рядом и ждали. Скотт нетерпеливо выдохнул. «Гасите!» Но ничего не произошло. Куда же девалась эта странная пожарная машина с вращающимися кранами, та, которая появлялась раньше? Вот она. Вот вплыла в картинку и остановилась. Скотт мысленно приказал ей начать работу. Это было забавно. Как будто ставишь пьесу, только более реально. Человечки делали то, что Скотт мысленно им приказывал. Если он совершал ошибку, они ждали, пока он найдет правильный путь. Они даже предлагали ему новые задачи. Кубик тоже был очень поучительной игрушкой. Он обучал Скотта подозрительно быстро и очень развлекал при этом. Но он не давал ему пока никаких по-настоящему новых сведений. Мальчик не был к этому готов. Позднее, позднее. Эмми надоела Абак, и она отправилась искать Скотта. Она не могла его найти, и в этой комнате тоже его не было. Но когда она там очутилась, ее заинтересовало то, что лежало в шкафу. Она обнаружила коробку. В ней лежало сокровище без хозяина. Кукла, которую Скотт видел, но пренебрежительно отбросил. С громким воплем Эмма снесла куклу вниз, уселась на корточках посреди комнаты и начала разбирать ее на части. «Милая, что это?» «Мишка». Это было явно не ее мишка. Мягкий, толстый, ласковый, без глаз и ушей. Но Эмма всех кукол называла мишками. Джейн Парадин помедлила. «Ты взяла это у какой-нибудь девочки?» «Нет, она моя». Скотт вышел из своего убежища, засовывая кубик в карман. Это от дяди Гарри». «Эмма, это дал тебе дядя Гарри?» «Он дал это мне для Эммы», — торопливо вставил Скотт, добавляя еще один камень в здание обмана. «В прошлое воскресенье». «Ты разобьешь ее, маленькая». Эмма принесла куклу матери. «Она разнимается, видишь?» «Да. Это... ох!» Джейн ахнула. Парадин быстро поднял голову. «Что такое?» Она подошла к нему и протянула куклу. Постояла, затем, бросив на него многозначительный взгляд, пошла в столовую. Он последовал за ней и закрыл дверь. Джейн уже положила куклу на прибранный стол. «Она не очень-то симпатичная, а, Дэнни?» «Хм...» На первый взгляд кукла выглядела довольно неприятно. Можно было подумать, что это анатомическое пособие для студентов-медиков, а не детская игрушка. Эта штука разбиралась на части. Кожа, мышцы, внутренние органы — все очень маленькое, но, насколько Парадин мог судить, сделано идеально. Он заинтересовался. «Не знаю, у ребенка такие вещи вызывают совсем другие ассоциации». «Посмотри на эту печень. Это же печень?» «Конечно. Слушай, я... странно». «Что?» «Оказывается, анатомически она не совсем точна». Парадин придвинул стул. «Слишком короткий пищеварительный тракт. Кишечник маленький и аппендикса нет». «Зачем Эмме такая вещь?» «Я бы сам от такой не отказался», — сказал Парадин. «И где только Гарри ухитрился ее раздобыть?» «Нет, я не вижу в ней никакого вреда. Это у взрослых внутренности вызывает неприятные ощущения. А у детей нет. Они думают, что внутри они целенькие, как редиски. А с помощью этой куклы им хорошо познакомиться с физиологией». «А это что, нервы?» «Нет, нервы вот тут. А это артерия, вот вены. Какая-то странная аорта». Парадин был совершенно сбит с толку. «Это как по латыни сеть?» «Во всяком случае, ретана, ротина...» «Респирация?» — предложила Джейн наугад. «Нет, это дыхание», — сказал Парадин уничтожающе. «Не могу понять, что означает вот эта сеть светящихся нитей. Она пронизывает все тело, как нервная система». «Кровь?» «Да нет, ни кровообращение, ни нервы, странно. И вроде бы связано с легкими». Они углубились в изучение загадочной куклы. Каждая деталь в ней была сделана удивительно точно, и это само по себе было странно, если учесть физиологические отклонения от нормы, которые подметил Парадин. «Подожди-ка, я притащу Голда», — сказал Парадин, и вскоре он уже сверял куклу с анатомическими схемами в атласе. Это мало чем ему помогло и только увеличило его недоумение. Но это было интереснее, чем разгадывать кроссворд. Тем временем в соседней комнате Эмма двигала бусины на абаке. Движения уже не казались такими странными, даже когда бусины исчезали. Она уже почти почувствовала, куда... почти. Скотт пыхтел, уставившись на свой стеклянный кубик и мысленно руководил постройкой здания. Он делал множество ошибок, но здание строилось. Оно было немного посложнее того, что уничтожило огнем. Он тоже обучался, привыкал. Ошибка Парадина с чисто человеческой точки зрения состояла в том, что он не избавился от игрушек с самого начала. Он не понял их назначения, а к тому времени, как он в этом разобрался, события зашли уже довольно далеко. Дядя Гарри не было в городе, и у него проверить Парадин не мог. Кроме того, шла сессия, а это означало дополнительные нервные усилия и полное изнеможение к вечеру. К тому же Джейн в течение целой недели неважно себя чувствовала. Эмма и Скотт были предоставлены сами себе. «Папа», — обратился Скотт к отцу однажды вечером, — «что такое исход?» «Поход?» Скотт поколебался. «Да нет, не думаю. Разве исход неправильное слово?» «Исход? Это по-научному результат. Годится?» «Не вижу в этом смысла», — пробормотал Скотт и хмуро удалился, чтобы заняться собаком. Теперь он управлялся с ним крайне искусно. Но, следуя детскому инстинкту избегать вмешательства в свои дела, они с Эммой обычно занимались игрушками, когда рядом никого не было. Ненамеренно, конечно, но самые сложные эксперименты проводились только если рядом не было взрослых. Скотт обучался быстро. То, что он видел сейчас в кубике, мало было похоже на те простые задачи, которые он получал там в начале. Новые задачи были сложные и невероятно увлекательные. Если бы Скотт сознавал, что его обучением руководят и направляют его, пусть даже чисто механически, ему, вероятно, стало бы неинтересно. А так его интерес не увидал. А бак и кукла, и кубик, и другие игрушки, которые дети обнаружили в коробке. Ни Парадин, ни Джейн не догадывались о том воздействии, которое оказывало на детей содержимое машины времени. Да и как можно было догадаться? Дети – прирожденные актеры из самозащиты. Они еще не приспособились к нуждам взрослого мира, нуждам, которые для них во многом необъяснимы. Более того, их жизнь усложняется неоднородностью требований. Один человек говорит им, что в грязи играть можно, но, копая землю, нельзя выкапывать цветы и разрушать корни. А другой запрещает возиться в грязи вообще. 10 заповедей не высечены на камне. Их толкуют по-разному, и дети всецело зависят от прихоти тех, кто рождает их, кормит, одевает и тиранит. Молодое животное не имеет ничего против такой благожелательной тирании, ибо это естественное проявление природы. Однако это животное имеет индивидуальность и сохраняет свою целостность с помощью скрытого пассивного сопротивления. В поле зрения взрослых ребенок меняется. Подобно актеру на сцене, если только он об этом не забывает, он стремится угодить и привлечь к себе внимание. Такие вещи свойственны и взрослым. Но у взрослых это не менее заметно. Для других взрослых. Трудно утверждать, что у детей нет тонкости. Дети отличаются от взрослых животных тем, что они мыслят иным образом. Нам довольно легко разглядеть их притворство, но и им наше тоже. Ребенок способен безжалостно разрушить воздвигаемый взрослыми обман. Разрушение идеалов – прерогатива детей. С точки зрения логики, ребенок представляет собой пугающе идеальное существо. Вероятно, младенец – существо еще более идеальное, но он настолько далек от взрослого, что критерии сравнения могут быть лишь поверхностными. Невозможно представить себе мыслительные процессы младенца. Но младенцы мыслят даже еще до рождения. В утробе они двигаются, спят и не только всецело подчиняются инстинкту. Мысль о том, что еще не родившийся эмбрион может думать, нам может показаться странной. Это поражает и смешит, и приводит в ужас. Но ничто человеческое не может быть чуждым человеку. Однако младенец еще не человек, а эмбрион тем более. Вероятно, именно поэтому Эмма больше усвоила от игрушек, чем Скотт. Разве что он мог выражать свои мысли, а она нет, только иногда загадочными обрывками. Ну вот, например, эти ее каракули. Дайте маленькому ребенку карандаш и бумагу, и он нарисует нечто такое, что для него выглядит иначе, чем для взрослого. Бессмысленная мазня мало чем напоминает пожарную машину, но для крошки это и есть пожарная машина. Может быть, даже объемная, в трех измерениях. Дети иначе мыслят и иначе видят. Парадин размышлял об этом однажды вечером, читая газету и наблюдая Эмму и Скотта. Скотт о чем-то спрашивал сестру. Иногда он спрашивал по-английски, но чаще прибегал к помощи какой-то тарабарщины жестов. Эмма пыталась отвечать, но у нее ничего не получалось. В конце концов Скотт достал бумагу и карандаш. Эмме это понравилось. Высунув язык, она тщательно царапала что-то. Скотт взял бумагу, посмотрел и нахмурился. «Не так, Эмма», — сказал он. Эмма энергично закивала. Она снова схватила карандаш и нацарапала что-то еще. Скотт немного подумал, потом неуверенно улыбнулся и встал. Он вышел в холл. Эмма опять занялась собаком. Парадин поднялся и заглянул в листок.

Но Парадину подумалось и от этой мысли неприятно засосало под ложечкой, что это было, как будто Скотт спросил Эмму о чем-то, и она ответила. Неужели их разум изменился настолько, что даже сон и тот был у них иным? Он отмахнулся от этой мысли. «Ты простудишься. Вернемся в постель. Хочешь чего-нибудь выпить?» «Кажется, да», — сказала Джейн, наблюдая за Эммой. Рука ее потянулась было к девочке, но она отдернула ее. «Пойдем, мы разбудим детей». Вместе они выпили немного бренди, но оба молчали. Потом, во сне, Джейн плакала. Скотт не проснулся, но мозг его работал, медленно и осторожно выстраивая фразы вот так. «Они заберут игрушки. Этот толстяк, может быть, листово опасен. Но направление горько не увидеть. Им Дун у Ванкрус у них нет. Интродикция. Яркая, блестящая. Эмма, она сейчас уже гораздо больше капранит, чем... Все-таки не пойму, как... Таверарить, миксердист». Кое-что в мыслях Скотта можно было еще разобрать. Но Эмма перестроилась на логику Икс гораздо быстрее. Она тоже размышляла. Не так, как ребенок, не так, как взрослый. Вообще не так, как человек. Разве что может быть как человек совершенно иного типа, чем Гомо сапиенс. Иногда и Скотту трудно было поспеть за ее мыслями. Постепенно Парадин и Джейн опять обрели нечто вроде душевного равновесия. У них было ощущение, что теперь, когда причина тревог устранена, дети излечились от своих умственных завихрений. Но иногда все-таки что-то было не так. Однажды в воскресенье Скотт отправился с отцом на прогулку, и они остановились на вершине холма. Внизу перед ними расстилалась довольно приятная долина. «Красиво, правда?» — заметил Парадин. Скотт мрачно взглянул на пейзаж. «Это все неправильно», — сказал он. «Как это?» «Ну, не знаю». «Но что здесь неправильно?» «Ну...» Скотт удивленно замолчал. «Не знаю я». В этот вечер, однако, Скотт проявил интерес и довольно красноречивый к угрям. В том, что он интересовался естественной историей, не было ничего явно опасного. Парадин стал объяснять про угрей. «Но где они мечут икру? И вообще они ее мечут?» «Это все еще не ясно. Места их нереста неизвестны. Может быть, Саргассово море или же где-нибудь в глубине, где давление помогает их телам освобождаться от потомства». «Странно», — сказал Скотт в глубоком раздумье. «С лососем происходит более или менее то же самое. Для нереста он поднимается вверх по реке». Парадин пустился в объяснение. Скотт слушал, завороженный. «Но ведь это правильно, пап. Он рождается в реке, и когда научится плавать, уплывает вниз по течению к морю, а потом возвращается обратно, чтобы метать икру, так?» «Верно». «Только они не возвращались бы обратно», — размышлял Скотт, «они бы просто посылали свою икру». «Для этого нужен был бы слишком длинный яйцеклад», — сказал Парадин и отпустил несколько осторожных замечаний относительно размножения. Сына его слова не удовлетворили. «Ведь цветы, — возразил он, — отправляют свои семена на большие расстояния». «Но ведь они ими не управляют, и совсем немногие попадают в плодородную почву». «Но ведь у цветов нет мозгов. Пап, почему люди живут здесь?» «В Гленделе?» «Нет, здесь. Вообще здесь. Ведь, спорим, это еще не все, что есть на свете». «Ты имеешь в виду другие планеты?» Скотт помедлил. «Это только часть чего-то большого. Это как река, куда плывет лосось. Почему люди, когда вырастают, не уходят в океан?» Парадин сообразил, что Скотт говорит иносказательно, и на мгновение похолодел. «Океан?» «Потомство этого рода не приспособлено к жизни в более совершенном мире, где живут родители. Достаточно развившись, они вступают в этот мир. Потом они сами дают потомство. Оплодотворенные яйца закапывают в песок, в верховьях реки. Потом на свет появляются живые существа. Они познают мир. Одного инстинкта совершенно недостаточно. Особенно, когда речь идет о таком роде существ, которые совершенно не приспособлены к этому миру, не могут ни есть, ни пить, ни даже существовать, если только кто-то другой не позаботится предусмотрительно о том, чтобы им все это обеспечить. Молодежь, которую кормят, о которой заботится, выживет. У нее есть инкубаторы, роботы. Она выживет, но она не знает, как плыть вниз по течению, в большой мир океана. Поэтому ее нужно воспитывать. Ее нужно ко многому приучить и приспособить. Осторожно, незаметно, ненавязчиво. Дети любят хитроумные игрушки. И если эти игрушки в то же время обучают... Во второй половине 19-го столетия на травянистом берегу ручья сидел англичанин. Около него лежала очень маленькая девочка и глядела в небо. В стороне валялась какая-то странная игрушка, с которой она перед этим играла. А сейчас она мурлыкала песенку без слов. А человек прислушивался краем уха. «Что это такое, милая?» — спросил он наконец. «Это просто я придумала, дядя Чарли». «А ну-ка спой еще раз». Он вытащил записную книжку. Девочка спела еще раз. «Это что-нибудь означает?» Она кивнула. «Ну да. Вот как те сказки, которые я тебе рассказывала, помнишь?» «Чудесные сказки, милая». «И ты когда-нибудь напишешь про эту книгу?» «Да, только нужно их очень изменить, а то никто их не поймет. Но я думаю, что песенку твою я изменять не буду». «И нельзя. Если ты что-нибудь в ней изменишь, пропадет весь смысл». «Этот кусочек, во всяком случае, я не изменю», — пообещал он. «А что он обозначает?» «Я думаю, что это путь туда», — сказала девочка неуверенно. «Я пока точно не знаю. Это мои волшебные игрушки мне так сказали». «Хотел бы я знать, в каком из лондонских магазинов продаются такие игрушки». «Мне их мама купила. Она умерла. А папе дела нет». Это была неправда. Она нашла эти игрушки в коробке, как раз когда играла на берегу Темза. И игрушки были поистине удивительны. Эта маленькая песенка, дядя Чарли думает, что она не имеет смысла. На самом деле он ей не дядя, вспомнила она, но он хороший. Песенка очень даже имеет смысл. Она указывает путь. Вот она сделает все, как учит песенка и тогда. Но она уже слишком большая была. Пути она так и не нашла. Скотт то и дело приносил Эмми всякую всячину и спрашивал ее мнение. Обычно она отрицательно качала головой. Иногда на ее лице отражалось сомнение. Очень редко она выражала одобрение. После этого она обычно целый час усердно трудилась, выводя на клочках бумаги немыслимые каракули, а Скотт, изучив эти записи, начинал складывать и передвигать свои камни, какие-то детали, огарки свечей и прочий мусор. Каждый день прислуга выбрасывала все это, и каждый день Скотт начинал все сначала. Он снизошел до того, чтобы кое-что объяснить своему недоумевающему отцу, который не видел в игре ни смысла, ни системы. «Но почему этот камешек именно сюда?» «Он твердый и круглый, пап. Его место именно здесь». «Но ведь и этот вот тоже твердый и круглый». «Ну, на нем есть вазелин. Когда доберешься до этого места, отсюда иначе не разберешь, что это круглое и твердое». «А дальше что? Вот эта свеча?» Лицо Скотта выразило отвращение. «Она в конце, а здесь нужно вот это железное кольцо». Пародину подумалось, что это как игра в следопыты, как поиски, всех в лабиринте. Но опять тот самый произвольный фактор. Объяснить, почему Скотт располагает свою дребедень так, а не иначе, логика, привычная логика, была не в состоянии. Пародин вышел. Через плечо он видел, как Скотт вытащил из кармана измятый листок бумаги и карандаш и направился к Эмме, на корточках, размышляющей над чем-то в уголке. «Ну-ну». Джейн обедала с дядей Гарри, и в это жаркое воскресное утро, кроме газет, нечем было заняться. Пародин с коктейлем в руке устроился в самом прохладном месте, какое ему удалось отыскать, и погрузился в чтение комиксов. Час спустя его вывел из состояния дремоты топот ног наверху. Скотт кричал торжествующе. «Получилось, пузырь! Давай сюда!» Пародин нахмурив встал. Когда он шел к холлу, зазвенел телефон. Джейн обещала позвонить. Его рука уже прикоснулась к трубке, когда возбужденный голос Эммы поднялся до визга. Лицо Пародина исказилось. «Что, черт побери, там наверху происходит?» Скотт пронзительно вскрикнул. «Осторожней, сюда!» Пародин забыл о телефоне. С перекошенным лицом, совершенно сам не свой, он бросился вверх по лестнице. Дверь в комнату Скотта была открыта. Дети исчезали. Они таяли постепенно, как рассеивается густой дым на ветру, как колеблется изображение в кривом зеркале. Они уходили, держась за руки, и Пародин не мог понять куда, и не успел он моргнуть, стоя на пороге, как их уже не было. «Эмма», — сказал он чужим голосом, Скотти!» На ковре лежало какое-то сооружение. Камни, железное кольцо, мусор. Какой-то принцип у этого сооружения произвольный. Под ноги ему попался скомканный лист бумаги, он машинально поднял его. «Дети, где вы? Не прячьтесь!» «Эмма! Скотти!» Внизу телефон прекратил свой оглушительный монотонный звон. Пародин взглянул на листок, который был у него в руке. Это была страница, вырванная из книги. Непонятные каракули Эммы испещряли и тексты поля. Четверостишее было так исчеркано, что его почти невозможно было разобрать. Но Пародин хорошо помнил Алису в Зазеркалье. Память подсказала ему слова. «Часово, жирки и товы, и джакали в исходе, все тенали бороговы, и гука светали оводи». Ошалело он подумал. Шалтай-болтай у Кэрола объяснил Алисе, что это означает. «Жирки» — значит смазанные жиром и гладкие. Исход — основание у солнечных часов. Солнечные часы. Как-то давно Скотт спросил, что такое исход. Символ? Часового гуколя. Точная математическая формула, дающая все условия и в символах, которые дети поняли. Этот мусор на полу. Товы должны быть жиркие, вазелин? Их надо расположить в определенной последовательности, так, чтобы они джекали и джакали. Безумие! Но для Эммы и Скотта это не было безумием. Они мыслили по-другому. Они пользовались логикой X. Эти пометки, которые Эмма сделала на странице, она перевела слова Кэрола в символы, понятные ей и Скотту. Произвольный фактор для детей перестал быть произвольным. Они выполнили условия уравнения времени-пространства. И гука светали оводи. Пародин издал какой-то странный гортанный звук. Взглянул на нелепое сооружение на ковре. Если бы он мог последовать туда, куда оно ведет, вслед за детьми, но он не мог. Для него оно было бессмысленным. Он не мог справиться с произвольным фактором. Он был приспособлен к эвклидовой системе. Он не сможет этого сделать, даже если сойдет с ума. Это будет совсем не то безумие. Его мозг как бы перестал работать. Но это оцепенение, этот ужас через минуту пройдут. Пародин скомкал в пальцах бумажку. «Эмма! Скотти!» Слабым, упавшим голосом сказал он, как бы не ожидая ответа. Солнечные лучи лились в открытые окна, отсвечивая в золотистом Мишкином меху. Внизу опять зазвенел телефон.